Чай для двоих. Роран и Арагон расстались еще на подходе к Карвахолу. Арагон, думая о своем, неспешно побрел к дому Брома и уже собрался было постучаться, но за спиной у него вдруг раздался скрипучий голос. «Тебе чего, парень?» Он резко обернулся и увидел Брома, который стоял, опираясь на кривой посох с вырезанными на нем странноватыми символами. Бром был одет в коричневый балахон с капюшоном, как у странствующего монаха, и подпоясан потертым кожаным ремнем, с которого свисал замшевый кошель. Седая борода его спускалась на грудь, а гордый орлиный нос на худом лице сразу приковывал к себе внимание. Глубоко посаженные глаза, прятавшиеся в тени густых бровей, внимательно смотрели на Арагона в ожидании ответа. «Мне кое-что нужно узнать», — пробормотал, точно оправдываясь, Арагон. «Роран пошел долото заточить, а у меня выдался свободный часок. Вот я и пришел спросить, не сможешь ли ты на некоторые мои вопросы ответить?» Старик что-то проворчал, потянулся правой рукой к двери, и Арагон заметил, как на ней блеснуло золотое кольцо с крупным сапфиром, на котором был явственно виден какой-то загадочный знак. «Ладно, входи», — пригласил его Бром. «Небось, так просто от тебя не отделаешься. Боюсь, вопросом твоим вообще конца не будет». В доме было темно, как в подземелье, и пахло чем-то кислым. «Так, сперва надо свет зажечь». И Бром попытался что-то нашарить в темноте, уронил найденную вещь на пол и тихонько выругался. «А, вот она!» — воскликнул он наконец. Сверкнуло белое пламя, и стало светло. Бром стоял у камина с зажженной свечой в руке. Вокруг было множество книг. На полу, на полках. Книги стопками лежали возле большого деревянного кресла с высокой резной спинкой, стоявшего у огня. Ножки кресла имели форму когтистых орлиных лап, а сиденье и спинка были обиты мягкой кожей с прихотливым, тисненным в виде переплетающихся стеблей роз. На всех прочих креслах и диванах лежали кипы свитков. На просторном рабочем столе стояло несколько чернильниц и перьев для письма. «Расчисти-ка себе местечко!» — буркнул Бром. «Да только поосторожней! Клянусь покойными королями! Все это поистине бесценные вещи!» Арагон перешагнул через расстеленный прямо на полу пергамент, покрытый угловатыми рунами, осторожно поднял со стула охапку свитков из шуршащей телячьей кожи и положил их на пол. Когда он сел, в воздух взлетел такой клуб пыли, что он с трудом подавил желание чихнуть. Бром наклонился к камину и с помощью свечи, которую держал в руке, зажег огонь. «Вот и отлично!» — с удовлетворением сказал он. «Что может быть лучше беседы у камина?» Он скинул капюшон, обнажив голову, покрытую даже не седыми, а совершенно серебряными волосами. Повесил над огнем чайник и, наконец, спокойно уселся в свое кресло с высокой спинкой. «Ну, что тебе от меня нужно было?» Спросил он грубовато, но вполне добродушно. «Да, в общем...» Арагон не знал, с чего начать. «Я много слышал о всяких историях, о тех всадниках, что ездили верхом на драконах, и об их великих деяниях. Похоже, многим хотелось бы, чтобы эти всадники вернулись, но никто так и не смог мне объяснить, откуда они взялись, и откуда у них драконы, и почему они считаются какими-то особенными, если не считать того, что они верхом на драконах ездили». «Слишком долго рассказывать», проворчал Бром, искоса поглядывая на Арагона своими чересчур внимательными глазами. «И если с самого начала, так мы с тобой тут до следующей зимы просидим. Придется кое-что подсократить, но сперва я трубочку раскурить должен». Арагон терпеливо ждал. Бром ему нравился. Он, конечно, любил поворчать, но никогда не жалел времени на беседы с Арагоном. Как-то раз Арагон спросил его, откуда он родом. Но Бром в ответ только рассмеялся, а потом сказал: «Это неинтересно. Из одной деревушки, очень похожей на Карвахол». Сгорая от любопытства, Рагон спросил у дяди, как Бром появился у них в деревне, но узнал лишь, что старый сказитель лет 15 назад купил здесь дом и с тех пор живет тихо и незаметно. Но откуда он пришел в Кровохол, не знает никто. Бром вытащил трутницу, раскурил трубку, несколько раз с удовольствием затянулся и, наконец, промолвил. «Ну вот, прерывать рассказ мы не будем, разве что чаю, может быть, выпьем. Значит так, слушай про всадников. Эльфы называют их шуртугалами. С чего же мне начать?» Всадники существовали в Алагезии издавна, и, будучи на вершине своей власти, правили огромной территорией, в два раза перекрывавшей территорию нынешней империи. О них было сложено немало всяких историй, правдивых и не очень. И если верить всему, что о них рассказывают, то они должны были обладать могуществом настоящих богов. Ученые порой посвящали всю жизнь тому, чтобы отделить в рассказах о всадниках правду от вымысла. Но только вряд ли кому-то из них это удастся. Хотя затея это отнюдь не безнадежная. Если внимательно рассмотреть те три вопроса, которые ты задал мне. Откуда взялись всадники? Почему их так чтят в народе? И откуда у них были драконы? Я начну с последнего. Эрагон устроился поудобнее, не сводя глаз с Брома и завороженный его неторопливым рассказом. «Впрочем, — продолжал Бром, — вряд ли можно сказать, откуда взялись сами драконы, ибо их появление связано с возникновением самой Алагезии. Они были всегда, и если когда-нибудь исчезнут, то вместе с ними исчезнет и весь наш мир, ибо они живут, любят и страдают вместе с этой землей. Именно драконы, гномы и некоторые другие волшебные народы есть истинные обитатели этих краев. Они жили здесь задолго до появления всех прочих живых существ. Сильные, гордые и могущественные. И мир их не знал перемен, пока первые эльфы не отправились за море на своих серебряных кораблях». «А откуда взялись эльфы?» — прервал его Эрагон. «И почему они называются светлыми? Неужели эльфы действительно существуют?» Бром нахмурился. «Ты хочешь получить ответы на свои первые вопросы или нет? Ты их никогда не получишь, если без конца станешь расспрашивать меня обо всем, что кажется тебе неясным или непонятным». «Извини, пожалуйста», — пробормотал Эрагон и даже голову в плечи втянул, стараясь казаться меньше и незаметнее. «Чего уж тут извиняться?» — заявил Бром весело и почему-то посмотрел на огонь в очаге, лизавший днище закопченного чайника. «Если хочешь знать, эльфы никакая не выдумка. А светлыми или прекрасными их называют потому, что они действительно самый прекрасный народ из всех когда-либо существовавших на земле. Родом они из страны, которую сами называют Алалия. Но никто, кроме них, не знает ни что это за страна, ни где она находится. Итак», — Бром грозно свернул очами из-под кустистых бровей, желая удостовериться, что больше его прерывать не будут. «Эльфы – народ гордый и могущественный. Великие знатоки магии сперва считали драконов обычными животными. Из-за этого произошла одна поистине трагическая ошибка. Как-то раз весьма дерзкий молодой эльф во время охоты загнал молодого дракона, точно какого-то оленя, и убил его. Разъяренные драконы немедленно отомстили. Они подстерегали эльфа и зверски его убили. К несчастью, кровопролитие на этом не закончилось. Драконы, собравшись в стаю, напали на эльфов. Напуганные столь ужасными последствиями необдуманного поступка своего собрата, эльфы пытались положить конец вражде и начать с драконами мирные переговоры, да так и не сумели с ними договориться. В общем, если значительно сократить рассказ об этой чрезвычайно длинной и кровавой войне, обе враждующие стороны в итоге пожалели, что эту войну вообще развязали. Ведь сперва-то эльфы вынуждены были сражаться только для того, чтобы защитить себя. Им совсем не хотелось разжигать пожар вековой войны. Но жестокость свирепых драконов вскоре вынудила их не только обороняться, но и атаковать. Иначе они бы просто не выжили. Это продолжалось целых 5 лет, и продолжалось бы значительно дольше, если бы некий эльф по имени Эрагон не нашел драконье яйцо. Эрагон изумленно захлопал глазами, и Бром заметил. «Ты, как вижу, и не подозревал, в честь кого тебя назвали, верно?» «Нет», – прошептал Эрагон, не веря собственным ушам. Чайник под камином призывно засвистел. «Ну, раз так, тебе тем более интересно про это послушать». И Бром снял чайник с перекладины, плеснул кипятку в две чашки с заранее положенной туда заваркой и одну из чашек подал Эрагону, предупредив. «Этот чайный лист не следует настаивать слишком долго, так что постарайся выпить поскорее, не то напиток будет слишком крепким и горьким». Эрагон попытался сделать глоток, но тут же обжег язык, а Бром, спокойно отставив свою чашку в сторонку, снова раскурил трубку и продолжил рассказ. «Никто не знает, почему это яйцо оказалось брошенным на произвол судьбы. Некоторые считают, что родители детеныша погибли во время нападения эльфов. Другие уверены, что драконы нарочно оставили яйцо в этом месте. Так или иначе, Эрагон догадался, какую пользу может принести выращенный им дракон, если сделать его своим другом. Он тайком заботился о своем питомце и, согласно обычаям своего народа и правилам древнего языка, дал ему имя Питдаум. Когда этот Питдаум достиг размеров взрослого дракона, они вместе отправились к другим драконам и убедили их заключить с эльфами мир. Мир был заключен, были подписаны различные договоры, а для того, чтобы война между ними никогда больше не вспыхнула вновь, драконы и эльфы решили создать особую армию, точнее орден. Орден всадников. Сперва всадники должны были служить всего лишь связующим звеном между эльфами и драконами. Однако с течением времени их роль существенно возросла, и они обрели значительно больше полномочий. Вскоре они изобрели себе в качестве штаб-квартиры остров Врёнгард и построили на нем город Дороу-Ариба. И пока королю Глеботориксу не удалось низвергнуть их власть, они обладали куда большим могуществом, чем все правители Алагезии вместе взятые. «Полагаю, на два твоих вопроса я ответил». Рагон кивнул. Ему казалось просто невероятным, что его назвали в честь самого первого всадника. И теперь ему казалось, а может быть, это было и на самом деле? Но имя свое он ощущал совершенно иначе, чем прежде. «А что значит имя Эрагон?» — спросил он. «Не знаю», — промолвил Брон. «Это старинное имя. Вряд ли кто-то, кроме самих эльфов, помнит его значение. Но тебе невероятно повезет, если за всю свою жизнь ты сумеешь увидеть хотя бы одного живого эльфа. Я знаю только, что это очень хорошее имя. Тебе бы следовало им гордиться. Не каждого называют в честь столь славного героя». Эрагон с огромным трудом отвлекся от разговоров об имени Эрагон и заставил себя вспомнить все то, что узнал сегодня от Брома. Чего-то в рассказе старика явно не хватало. «Я не понимаю», — неуверенно проговорил он. «А где же были мы, когда был создан Орден этих всадников?» «Мы?» — переспросил Бром, удивленно приподнимая бровь. «Ну да, все мы, понимаешь?» Эрагон как-то неопределенно махнул рукой. «Люди, в общем!» Бром рассмеялся. «Мы в этих краях такие же чужаки, как и эльфы. Нашим далеким предкам понадобилось целых 3 столетия, чтобы прибыть в эту страну, которой тогда правили всадники». «Не может этого быть!» Возмутился Эрагон. «Наши предки всегда жили в долине Паланкар. Возможно, твои предки действительно всегда жили здесь», сказал Бром почти ласково. «Но это всего лишь несколько поколений людей. Так что ты никак не можешь с полным основанием утверждать, что это твоя родина. Даже несмотря на то, что ты действительно из рода Гэрроу. Но твои предки родом совсем не из этих мест. Поспрашивай хотя бы своих соседей и убедишься, что многие семьи живут здесь с относительно недавних пор. Паланкар – очень древняя долина, и она не всегда принадлежала людям». Эрагон нахмурился и стал жадно пить чай. Хотя он был еще настолько горяч, что обжигал горло. «Неправда это!» — сердито думал он. «Мой дом здесь! Кем бы ни был мой отец!» «А что случилось с гномами, когда всадники были уничтожены?» — спросил он. «Этого по-настоящему никто не знает. Гномы сперва сражались плечом к плечу со всадниками, но когда стало ясно, что Гальбаторикс явно одерживает победу, они запечатали все известные выходы в свои туннели и исчезли под землей. Насколько мне известно, с тех пор никто ни одного гнома не видел. «А драконы?» — снова спросил Арагон. «С ними-то что произошло? Их-то наверняка невозможно было всех уничтожить». Бром грустно вздохнул. «Самая большая загадка Алагезии — это вопрос о том, сколько драконов осталось в живых после резни, устроенной Гальбаториксом. Известно, что он пощадил тех всадников, которые перешли на его сторону. Но лишь драконы проклятых согласились помогать Гальбаториксу в осуществлении его безумных планов. А если кто-то из драконов, не считая Шрюкина и ему подобных тварей, еще жив, то прячется, чтобы его не смогли обнаружить слуги Империи». «Интересно, откуда же тогда взялся мой дракон?» — подумал Эрагон, а вслух спросил. «А ургалы жили в Алагезии, когда сюда пришли эльфы?» «Нет, ургалы переплыли море следом за эльфами. Точно клещи, жаждущие крови. Битвы с ними и послужили причиной того, что всадников стали особенно ценить за отвагу в бою и способность сохранять мир на земле. Знать историю своей страны вообще очень важно. Жаль, что наш король столь бесполезно воспринимает исторические факты». Казалось, Бром, забыв об Арагоне, разговаривает сам с собой. «Да, это очень интересно. И когда ты рассказывал эту историю в прошлый раз...» Начал было Эрагон. «Историю?» — взревел Бром, гневно сверкая глазами. «И если это всего лишь история, то слухи о моей смерти — сущая правда, а ты в данный момент разговариваешь с привидением. Уважай прошлое, мальчик. Никогда не знаешь, как прошлое может сказаться на твоей судьбе». Эрагон весь сжался, выжидая, пока Бром хоть немного успокоится, а потом все-таки задал еще один вопрос. «Скажи, драконы очень большие». Тонкое перышко дыма взвилось над головой Брома, подобно маленькому смерчу. «Большие ли? Больше этого дома. Даже у самых мелких размах крыльев достигал 100 футов. И драконы никогда не перестают расти. Некоторые из стариков, пока их не погубил Империен, на земле вполне могли сойти за холм приличных размеров». Эрагона охватила робость. «Как же я буду прятать своего дракона через год-два?» В ужасе спрашивал он себя. Но, задавая очередной вопрос Брому, постарался, чтобы голос его звучал спокойно. «Когда же дракон считается взрослым?» «Ну...» — поскреб подбородок Бром. «Огонь они выдыхать начинают примерно месяцев 5 или 6. И примерно тогда же готовы к спариванию. Чем старше дракон, тем больше огня он может выдохнуть. Некоторые способны оставаться огнедышащими в течение нескольких минут, выпуская при этом поистине чудовищную струю пламени». Бром смотрел, как выпущенное им кольцо дыма медленно всплывает к потолку. «И я слыхал, что чешуя у них горит, точно драгоценные камни». Бром наклонился к нему поближе, внимательно на него посмотрел и проворчал. «Это верно. Сияют, как самоцветы. Говорят, стая драконов похожа на ожившую радугу. А от кого ты об этом слыхал?» Эрагон испуганно замер и быстренько соврал. «От одного купца». «И как его звали?» Кустистые брови Брома грозно сошлись на переносице. Морщины на лбу стали еще глубже. Забытая трубка погасла. Эрагон сделал вид, что пытается вспомнить. «Не знаю. Он уморно в таверне это рассказывал. Да только я не успел спросить, кто он такой». «Жаль, что не успел», — пробормотал Брон. «А еще он говорил, что всадник может слышать мысли своего дракона». Быстро прибавил Эрагон, надеясь, что выдуманный купец — прекрасная защита от ненужных подозрений со стороны Брома. Бром еще больше сдвинул брови, медленно вытащил трутницу, ударил кремнем, и над трубкой взвился новый завиток дыма. С наслаждением затянувшись, он вздохнул и спокойно сказал: «Этот человек врал или ошибался? Такого нет ни в одной из историй о драконах и всадниках. А я, по-моему, знаю их все. Что же еще он говорил? Арагон пожал плечами. Да ничего особенного. Уж больно Бром заинтересовался этим купцом, чтобы можно было и дальше продолжать безнаказанно врать. Бодрым тоном он снова спросил. «А что, драконы действительно очень долго живут?» Ответил Бром не сразу. Он долго молчал, опустив подбородок на грудь и поглаживая пальцами трубку. Отблески пламени играли в синем камне его перстня. «Прости, я задумался», — наконец сказал он. «Это правда. Дракон может прожить очень долго. На самом деле, он способен жить почти вечно, если его не убьют, если жив его всадник». «Откуда же это известно?» — с недоверием протянул Арагон. «Если драконы умирают вместе со своим всадником, значит, они живут всего лет 60-70. Когда ты рассказывал в Карвахоле ту и сто, то предание, то говорил, что всадники могут прожить несколько сотен лет. Но ведь это невозможно». Арагон вдруг стал не по себе. «Если вдруг окажется, что он всадник, то неужели ему суждено пережить всех своих родных и друзей?» Улыбка тронула губы Брома, и он тихо и немного непонятно объяснил. «Видишь ли, возможность — вообще понятие субъективное. Кое-кто утверждает, что нельзя бродить в горах спайно и остаться в живых, но ты бродишь там неделями и пока что жив, правда? Все дело в умении предвидеть будущее, а для этого необходимо быть очень мудрым и очень много знать, чего от тебя в столь юном возрасте ожидать трудно». Дракон вспыхнул, а старик, усмехнувшись, прибавил. «Ну-ну, не сердись. Откуда тебе знать такие вещи? Ты забываешь одно. Драконы – существа волшебные. Они способны весьма странным образом воздействовать на все, что их окружает. Всадники были им ближе всего. И именно они, в первую очередь, испытали на себе воздействие магии драконов. Наиболее ярко это воздействие проявлялось как раз в том, что всадники стали жить очень долго. Наш король, например, прожил столько, что его подданным кажется вечным. Однако большинство людей относят это насчет его собственных магических возможностей. Всадники подвергались также и другим, менее заметным изменениям. Они были значительно сильнее прочих людей физически и гораздо умнее их. Кроме того, они обладали прямо-таки невероятно зорким зрением. Надо также отметить, что любой всадник, даже будучи человеком, постепенно становился похожим на эльфа. Уши у него, например, понемногу заострялись, хотя и никогда не становились такими же большими, как у настоящих эльфов. Рагон с трудом подавил желание коснуться собственных ушей и подумал. «А интересно, как мой дракон изменит мою жизнь и мою внешность? Оказывается, драконы умеют не только в чужие мысли пробираться, ну и внешний облик своего хозяина менять». «А что, драконы очень умны?» — спросил он. «Ты, должно быть, совсем меня не слушал». Вдруг рассердился Бром. «Как интересно, эльфы сумели бы заключить мирный договор с тупыми, бессловесными тварями. Драконы обладают разумом, как ты или я. Но ведь они животные!» — стоял он своим врагом. «Не более, чем мы!» — фыркнул Брон. «Не знаю уж по какой причине, но люди восхваляют деяния всадников, совершенно забывая о драконах, считая их не более чем экзотическим средством передвижения. Но это далеко не так. Великие подвиги всадников стали возможны единственно благодаря драконам. Многие ли воины решаются обнажить свой меч, зная, что гигантский огнедышащий ящер, от природы наделенный куда более изощренным умом и хитростью, чем у любого короля, вот-вот прилетит, чтобы с ним сразиться и остановить насилие. А?» Бром снова выпустил колечко дыма, внимательно следя за его полетом. «А ты когда-нибудь видел дракона?» «Нет», — покачал головой Бром. «Все это было задолго до моего рождения». «Так, теперь надо спросить его о драконьих именах», — подумал Арагон. «Знаешь», — сказал он, — «я никогда не могу вспомнить имя того дракона, о котором рассказывали купцы, когда в Карвахо приходили. Ты мне не поможешь?» Бром пожал плечами. «Ну, их было много. Джура, Хирадор и Фандор сражались с гигантским морским змеем. Потом еще Галзра, Бриам, Один Могучий, Третьем, Берон, Расларп». Он перечислял еще несколько имен и под конец произнес так тихо, что Эрагон едва расслышал его. «И Сапфира». Бром умолк и стал выбивать свою трубку. Потом спросил. «Ну что, вспомнил?» «Да вроде бы нет». Эрагону сказать было больше нечего. «Да уж», — задал ему Бром задачку. «Будет о чем поразмыслить». «Уже поздно», — вдруг заспешил он. «Роран, наверное, уже все дела сделал. Мне пора уходить, хоть и не хочется». Бром удивленно поднял бровь. «Как? Уже? А мне казалось, я буду на твои вопросы отвечать, пока за тобой твой брат не явится». «Неужели ты даже не спросишь меня о боевой тактике драконов? Не попросишь рассказать о том, какие поистине захватывающие дух воздушные бои они вели? Неужели на сегодня с вопросами покончено?» «На сегодня да», — рассмеялся Эрагон. «Я и так уже слишком много узнал». И он направился к двери. Бром пошел его проводить. «Ну что ж, прекрасно», — сказал он на пороге. «До следующей встречи, а пока будь осторожен. И не забудь, если случайно вспомнишь, конечно, сказать мне, кто был этот купец, что рассказывал о драконах. Непременно скажу, если вспомню, конечно. И спасибо тебе большое, Бром». Эрагон шагнул с крыльца на искрящийся под зимним солнцем снег и неторопливо побрел прочь, размышляя о том, что услышал от Брома.